Глава 5. На удивление, я уснул почти мгновенно. Такое со мной редко бывает, потому что перед сном самая моя любимая часть дня. Могу несколько часов лежать и думать о разном. Прикидывать, какой должен быть стартовый состав у «Спартака», про что-то научное, к примеру, что будет, если две черных дыры столкнутся. Вдруг удастся хоть на краткий миг, но заглянуть за горизонт событий. Иногда тренировал перед сном идиотическое, образное, проще говоря, мышление. Играл у себя в голове в шахматы или делал тайцзишную форму, длинную, из 84 позиций. Говорят, Никола Тесла мог у себя в уме работающий станок представить и таким образом определял, какие детали быстрее выйдут из строя. Потом мысли снова перескакивают на «Спартак». Кто из молодых должен быстрее пробиться во взрослую команду, кого хорошо было бы купить, а кого как можно скорее следует продать. Да, возможно, про «Спартак» я думал чаще, чем про что-то другое, но не только про него. Иногда думал об Эмме Уотсон. Я понимаю, что это жуткий фетиш, и все из-за того, что она играла Гермиону Грейнджер, но поделать с собой ничего не мог. Я всего лишь человек. В этот раз я ничего этого не делал. Положил голову на подушку, а уже через секунду стал жмуриться от светившего в окно солнца. С кухни доносились голоса. «Но ведь зомби!» – вещал кто-то голосом Игоря. «Зомби же появились! Зачем еще и колдуны? Это неправдоподобно. В историях про зомби должны быть крутые чуваки, которые ездят на уазиках, отстреливают мертвечину и бьются с вояками, бандитами и прочими реально смотрящими на жизнь чуваками за ресурсы и баб. Очкарики типа нас очень быстро погибают, потому что не приспособлены к реальной жизни. Правительства там всякие тоже мгновенно дохнут, потому что они чисто пиджаки и нихера в жизни не знают. А то, что они пока зомби не было, были все в шоколаде, это просто по элементарной случайности. Все логично, и так должно было бы быть. Но колдуны-то откуда? Какой в этом смысл? Может, они их и наколдовали? Это уже паха. Нахрена, не согласился Игорь, чтобы они на них же и нападали? Если бы они хотели, например, мир наш завоевать, неужели не нашлось бы другого способа? Нормальный способ. Вдруг им нефть не нужна, а рабы, например, или что-то такое. Ну, не знаю, как-то это не прогрессивно. Потянувшись, я встал, оделся, сразу же набрал брата, у него снова оказалось недоступно. Это мне нравилось все меньше. «Звонили кому-нибудь?» – спросил я, заходя на кухню. «А всем, — ответил Игорь, — спишь долго. Говорят, что всему, рекламная пауза, в общем, причем полная. На Кукане все вместе кататься будем. Зомбаков видели все, кто не в запое. И как они жрут всех подряд тоже. Одному знакомому рассказывал другой знакомый, что тому рассказывал знакомый историю про светящиеся шары, в которые заходят люди и исчезают. Еще говорят, что это не только в Москве, а чуть ли и не по всему миру. Один товарищ дозвонился в Нью-Йорк. Еще у одного в Барселоне какой-то кент. У них тоже кусается. И колдуны есть? Нет, я спрашивал. Думал, не спрошу, ухмыльнулся Игорь. Сразу спросил. Не видели они колдунов, только это ничего не значит. Здесь ведь тоже их мало кто видел. Так что не факт, что они по всему миру. Может, это чисто наши, отечественные. Ну, а зомби, как я сказал, по всему миру, это точно. Значит, распространяется это быстро. Почти наверняка через воздух. Ну, или несколько источников заражения. Хотя какая разница? И мы ведь еще поздно спохватились. Говорят, что это еще несколько дней назад началось. И вроде как даже у нас в России. Так что всему хана, и не стоит даже по этому поводу делать удивленные глаза. Яичницу будешь? И как ни в чем не бывало, сел за стол и принялся уплетать. Мне стало немного тревожно за парня. Ты, блядь, конечно, спокойный, бросил ему Паха, видимо, заметив мое выражение. «С родными вашими что?» – спросил я его. «Мои в Саратове». Паха отошел к форточке, доставая сигарету. Позвонил им. «У меня отец МЧСовец на пенсии. Думаю, не пропадут. А у Игоря только бабка была. Вот квартира осталась». Я кивнул, помолчал. То ли я с просонья туго соображал, то ли еще что. Но ощущение было, вот будто новости смотришь. Я привык, что через СМИ правду узнать нельзя. И информацию о какой-то общественной жизни, как правило, сортировал по принципу. Можно на ее счет сострить или нельзя. И тут теперь все эти рассказы. Не верится. Может, это потому, что я еще зомби с утра не видел? Помедлив секунду, я подошел к окну. Людей во дворе не было. Да и машин почти тоже. Так, ладно. Слушай. Я повернулся к Игорю. И что? Что вообще люди делают? В смысле? Вообще, я имею в виду, там бегством спасаются, баррикады строят, в целом, то есть. На работу, я знаю, многие, хотя и не все, не пошли, ответил он после паузы. Просто дома сидят, некоторые по дачам разъехались, а полиция, больницы. Не знаю, телевизор с утра работает, пока ничего не было. Ясно. Я задумался. Пока все точь-в-точь, как в книгах и фильмах. Человечество пасовало перед заразой и очень быстро. Правительство, если и знало о проблемах, то замалчивало. Укушенных, судя по всему, становилось с каждым часом все больше, несмотря на тщательную подготовку, осуществленную Голливудом. «А ты что думаешь?» – спросил я Паху. «Если хуже будет, к своим поедешь?» «Может быть», – ответил он после небольшой паузы, как мне показалось, без особого энтузиазма. «Не знаю». Я кивнул. Потом вышел в коридор и набрал номер матери. Разговор получился. Ну, такой же, какой обычно. Оказалось, что они все знают. Сходили в магазин, набрали продуктов, теперь дома сидят. Спросила про Глеба, со мной ли он. Ответил, да, конечно. Из этого я понял, что он им не звонил. Уточнять, что не могу с ним связаться, не стал. Попрощались. Увидеться, встретиться, не договаривались. Я выдохнул. Ну, я думаю, примерно вы все поняли. Про нашу семью. То есть, на самом деле, все не так просто, но в двух словах не объяснить. А тема не самая любимая. Хотя, может, когда-нибудь и расскажу. Я вернулся на кухню. Думаю. «Ты можешь оставаться сколько хочешь», — сказал Игорь, перебив меня. «Я? Спасибо. Вообще-то я хотел предложить сходить на разведку, обстановку проверить, да и вообще... прогуляться». «Еды мало», — сказал Паха, — «надо в магазин. Дней на 10 точно взять нужно». Теперь, когда это предложил он, до меня вдруг дошло, что затея не самая безопасная. «Насколько мало?» «Обедать будет нечем», — ответил Игорь, бросив на Паху недовольный взгляд. «Я тут ни при чем». «Ни при чем он. Живот по полу волочится». Последние слова Игорь пробормотал себе под нос, хотя он это зря. Паха, хоть и с лишним весом, но не такой уж и уволень. Не такой, как многие. Точно. За неимением других вариантов стали собираться. Я еще успел набрать брату письмо по электронке с описанием всего, что успел на данный момент выяснить. После мы вышли в коридор, посмотрели друг на друга. В углу все еще лежали наши вчерашние средства самообороны. Велосипедное колесо, старый зонт, табурет с отломанной ножкой. «Придумал!» – воскликнул Игорь и бросился в сторону дальней комнаты. Вернулся он спустя минуту с коробкой из-под лазерного принтера. Мы с Пахой переглянулись. «Хрен ты туда влезешь!» – заметил Паха. «Очень смешно!» Игорь бросил коробку на пол и прижал ладони к груди. «Очень! Выбирайте!» Он открыл коробку. Она оказалась доверху заполнена джинсовой одеждой. «Все старое, но нормальное», – прорекламировал Игорь. «Оденем по два слоя. Если вдруг укусит, то до кожи не достанет. Еще перчатки китайские есть». «Если идея гениальная, обсуждать ее не стоит». Сразу стали одеваться. Нашелся даже размер на Паху, на что Игорь признался, что был в его жизни период, когда он не слишком много двигался. «Думаю, у каждого такое время было». Колесо и табурет с зонтиком тоже разобрали. Ну а что? Идем на мусорку. Выкидывать. Даже оделись по-рабочему. Все трезвые, побритые, зубы почистили. С собой у каждого копия паспорта, распечатанная на А4. По большому счету, единственный, кто к нам может привязаться, это зомби. Ладно, посмотрим. Игорь зашумел замками. Готовы? Давай. Дверь медленно поползла в сторону, открывая взору лестничную площадку, пустую, как голова Ромы Павлюченко. «Ну, пошли, что ли?» – предложил я спустя пару минут. «Ага, идем». Сказал бы, что после этих слов дело сдвинулось, но это была бы не совсем правда. Но хорошо, хорошо. Игорь таки ступил на лестничную площадку, и ничего не произошло. Он сделал еще шаг, и снова ничего не произошло. Еще чуть-чуть, и кураж поймаем. «Я так понимаю, вы намерены идти дальше?» – спросил Игорь. «Ну?» Просто спросил. Стали спускаться. Постепенно добрались до третьего этажа, до второго. Подъезд, кстати, выглядел обычно. Никаких зловещих намеков. На каждой лестничной площадке горела лампочка. Ни одна дверь не была приоткрыта. Все те места, по которым могли быть размазаны тонким слоем мозги, кишки и глазные яблоки, оставались чисты. Будто даже недавно вымыты. Вымыты от... ладно, обойдемся пока без научного метода. Так, нам нужно выйти из подъезда, повернуть направо, пройти через арку, потом еще повернуть направо и пройти метров 30-40, проговорил Игорь, когда мы добрались до подъездной двери. Там магазинчик небольшой, после 10 он не работает, потому мы в пятерочку вчера пошли, а сейчас должен быть открыт. Идем. Паха ткнул в кнопку магнитного замка, дверь пикнула и стала открываться. В лицо ударил яркий солнечный луч. Трелькнула птичка, густой, словно облако растворенного в воздухе освежителя, запах сирени, окутал меня с головы до ног. Я понял, что именно сейчас на нас и нападут. И ошибся. Мы вышли из подъезда, а огляделись. Лять! А тот мужик может еще в арке быть? — спросил Паха. — Вряд ли, — ответил я. — Чё-то ты меня не успокоил? — я хмыкнул. — Как думаешь, сколько людей за ночь и утро успело пройти через эту арку? — Трое, — предположил Игорь. Я не стал отвечать. — Четверо? — Тихо. Мы подошли к арке, внутри никого не было. — Идем. — Давайте. Я чуть подтолкнул парней. Чем дольше мы на улице, тем больше шанс внимание привлечь. С другой стороны проезда почти сразу начиналась стоянка, та, на которой мы видели, ну, видимо, колдуна. И следов почему-то не осталось. На парковке все еще стояло несколько машин. Движение на улице рядом было не так, чтобы слишком оживленное по московским меркам, но со скидкой на субботнее утро оно было. Бойкого вида старушка переходила дорогу по зебре, двигаясь явно не на пределе возможностей. А вот мне... Жарковато было в двух джинсовых куртках. Черт! С каких пор меня стало волновать мнение окружающих? Я имею в виду, снова стало волновать. В тайцзи даже упражнение есть специальное. Со стороны оно выглядит, будто чувак просто стоит на одном месте, вытянув руки параллельно земле, и не двигается в течение 10, 20, 30 минут. В общем, кто сколько умеет. Со стороны такой человек выглядит законченным идиотом. Только на четвертый год занятий я сумел заставить себя выйти в городской парк одному, а не в составе группы, и сделать это упражнение на глазах у людей. Вот это действительно сложно. Почти так же сложно, как сказать «привет, девушке». Ладно, сказать «привет, девушке» сложнее. От этого можно умереть. Но пройтись по улице, одевшись самую малость не по погоде, точно не трудно. Мы подошли к магазину. Ну что там? Я обводил взглядом улицу. Закрыто. Да что ж ты, а? Я глянул назад через плечо. Кроме самой таблички, сквозь матовое стекло мало что можно было увидеть. Стучите. Парни застучали очень громко. Игорь даже позвал изнутри Ингу, но и это не принесло результатов. «В пятерку надо идти», — сказал Паха. Я задумался. «До супермаркета не меньше 10 минут пешком, А от того магазина, перед которым мы стояли, нас отделяла только стеклянная дверь. Крутые мужики из книг про нашествие зомби на нашем месте уже били бы витрины продуктовых, оставляя на видных местах записки с извинениями и номерами телефонов, по которым с ними можно было бы связаться для обмена ресурсами. Но они не были на нашем месте. На нашем месте были мы, люди, которые не хотели бы попасть на скамью подсудимых, если вдруг правительство сумеет оперативно справиться с проблемой, а учитывая, что за все утро ни одного зомби мы пока не увидели... «Давайте», — согласился я, — «просто двигаемся так же осторожно...» «Эй, да чё?» «То есть, по какой неописуемой причине вы решили толкнуть меня в спину столь бесцеремонным образом?» Причина стала понятна, едва я обернулся. Изнутри магазина воодушевленно давили лицами на стекло двое кровожадных зомби. По бейджику на груди одного из них я понял. Инга явилась на зов. Мы отбежали от двери на несколько метров, замерли в нерешительности. «Ну!» — протянул Игорь. Добавил я. «Лять!» — подытожил Паха. Обмен мнениями наверняка затянулся, если бы нас не испугал рев безмерного количества в унисон работающих цилиндров. Мы не стояли на проезжей части, а значит, не должны были бояться автомобиля. Но мы жили в столице и прекрасно знали. Никто, кроме помощников и детей депутатов, на такой скорости по Москве не ездит. А значит, не стоило надеяться, что бордюрный камень, полуметровый заборчик и несколько квадратных метров хилого кустарника послужат надежной защитой. Обернувшись, мы увидели мчащийся по проспекту Гелендваген. Заметно быстрее разрешенного, но по своей полосе, ничуть не виляя из стороны в сторону, с допустимым уровнем тонировки лобового стекла. То есть человек просто торопился, что нормально. «Это ненормально», – перебил мою мысль Игорь. Не знаю, что изумило его, но я мог смотреть только на взлетающий над дорогой канализационный люк и на возникающее из подземелья чудище. Ну а как бы вы назвали нечто, одетое в высокие сапоги, широкие джинсы и оранжевую кепку? Еще у этого были клыки, шипы, панцирь, красные глаза, но лично я и после кепки все понял. Гелендваген дал в сторону. Видимо, водитель тоже заметил монстрика. И в тот же миг чудище исчезло в боковом стекле внедорожника. Звон бьющегося стекла слился с визгом тормозов и грохотом врезающегося в автобусную остановку автомобиля. Несколько секунд мы, как завороженные, пялились на развороченный джип. Потом раздались выстрелы. «Давайте домой пойдем», — сказал Игорь. «Давай». Крутые мужики из книг про зомби правы. Интеллигентам позволено будет умереть не первыми, только чтобы нейроны их развитого мозга по достоинству оценили масштабы разыгрываемой трагедии. Сейчас, сразу после выстрелов, мы дружно залегли. Бежим! К этому моменту Инга с товарищем как раз высадили стекло и вырвались из магазина, что добавило нам прыти. К счастью, они были не слишком резвые. Мы оторвались. Добежали до арки. Черт! Трое зомбаков у нас на пути. А я еще крикнул. Они на нас поперли, а я колесо куда-то потерял. «В обход надо!» — крикнул Паха, пятясь. Он свою табуретку не потерял, но что толку? Я секунду медлил, потом прыгнул вперед и ударил подошвой в грудь ближайшего зомбака. Прямым с задней ноги. Мертвяка отбросило. Он ударился об стену и упал. За это время до меня успел добраться второй зомби. Я бы успел ударить с разворотом или коленом, но против зомби не рискнул. К тому же этот мертвец... Мертвечиха была чуть мельче двух других. Она перла вперед, выставив вперед руки. То есть была практически в идеальном положении для классического люпхен. Говоря по-русски, затянуть назад вверх, толкнуть вперед вверх. Получилось. Зомбячка не только хорошо полетела, но и угодила прямиком в третьего мертвяка. Низкорослого, но пухлого мужика. Тот не упал, но запнулся и запутался. «Быстрей!» Мы пробежали арку, нырнули в подъезд. На лестнице Паха тыкал за каждый угол табуреткой. И хорошо, что больше на нас не напали, потому что сомневаюсь, что это бы помогло. Ворвавшись в квартиру и заперев за собой, мы тремя неаккуратными кучами повалились на пол.